Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт. «На глиняных ногах». Перевод Татьяны Боровиковой. На дворе стоял теплый весенний вечер. В дверь замолотили кулаком так сильно, что погнулись петли. Человек открыл дверь и вгляделся в темноту. От реки полз туман, да и ночь была облачная. Перед глазами словно висел белый бархатный занавес. Но впоследствии человек припоминал, что в тумане рисовались какие-то силуэты как раз за пределами пятна света, падавшего из открытой двери. Много силуэтов. И они наблюдали за ним. Ему даже почудились в тумане слабо мерцающие световые точки. Впрочем, то, что стояло у двери, человек узнал моментально. Большое, темно-красное, оно походило на глиняного человечка, слепленного ребенком. Глаза светились, как два уголька. — Ну, чего тебе надо среди ночи? Голем протянул ему грифельную табличку, на которой было написано. — Мы слышали, что вам нужен голем. — Ну, конечно, големы ведь не разговаривают, правда же? — А, нужен-то нужен, но не по карману. Я спрашивал, но оказалось, что нынче за вас ломит такую цену. Голем стер буквы на табличке и написал новые. — Для вас $100. — Это тебя продают? — Нет. Голем шатнулся в сторону. В пятно света вошел другой. Никаких сомнений, это тоже был голем. Но не похожий на обычные, неуклюжие, бугристые глиняные фигуры, какие изредка попадались на улицах. Этот голем сверкал точно свежеотполированная статуя. Он был совершенен во всем, вплоть до деталей одежды. Он напоминал старинный портрет короля, гордая осанка и царственная прическа. У него даже небольшая корона была вылеплена на голове. — $100? — подозрительно переспросил хозяин. — Он с дефектом? Кто его продает? — Никаких дефектов. Совершенство в каждой детали. $90. — Похоже, кто-то хочет его срочно сбыть с рук. — Голем должен работать. У голема должен быть хозяин. — Угу, понятно. Но про вас рассказывает всякое, что вы сходите с ума и мастерите горы одинаковых вещей и все такое. Он не сошел с ума. $80. — Он на вид новый, — сказал человек, постучав по сверкающей груди. — Но големов больше не делают, потому они и не по карману мелкому бизнесу. Он осекся. — Их что, снова начали делать? $80. Я слыхал, жрецы уже много лет как запретили их производить. Ой, можно нажить себе таких неприятностей. $70. Кто этим занимается? $60. А Альбертсону он их тоже продает? Или Шпаджуру с Уильямсом? Мне и так тяжело с ними конкурировать. У них есть капитал, они могут себе позволить новейшие станки. $50. Человек обошел голема кругом. Не могу уж я сидеть и смотреть, как моя фирма погибает, потому что конкуренты бессовестно срезают цены. То есть... $40. Религия — это, конечно, очень важно, но чтоб там жрецы не говорили, а человеку надо жрать, а? Угу. Он поднял взгляд на бесформенного голема, отступившего в тень. Я видел, что ты написал $30, а? — Да. Люблю покупать по оптовым ценам. Погоди минуту. Он ушел внутрь и вернулся с горстью монет. — Так что вы тем сволочам собираетесь их продавать? — Нет. — Хорошо. Передай своему хозяину, что очень приятно иметь с ним дело. А ты, куколка, ступай в цех. Белый голем вошел в здание фабрики. Человек огляделся, вошел вслед за ним и закрыл дверь. В темноте задвигались темные тени, послышалось слабое шипение, потом большие тяжелые фигуры, слегка раскачиваясь, двинулись прочь. Вскоре после этого нищий, который сидел на улице за углом от фабрики и с надеждой протягивал руку, страшно удивился, обнаружив, что стал богаче на целых $30. Он тут же напился в усмерть и очнулся на борту судна торгового флота, которое направлялось в дальние чужие края. Там он встретил множество юных дам, чрезвычайно легко одетых. В конце концов, он умер от того, что наступил на тигра. Как говорится, доброе дело и в воде не тонет.